Глава 15. Необычная экспедиция. Я заметил, что как только я отказался от тетради, дела почему-то начали делаться сами по себе. Я хотел экспедицию, провожу ее. И это здорово, потому что от задумки до реализации прошло фактически лишь несколько часов. Одна ночь, и не более того. Фактически, если покопаться получше в моих записях, кое-какие расхождения можно было бы очень легко обнаружить. На память я прикинул, что все экспедиции планировалось проводить севернее Неруды. Сейчас же мы шли на юг. В действительности преимущества были у любого похода, потому что мы неизбежно открыли бы для себя новые земли, пригодные для переселения дальше. Точнее, для расселения. Процесс наш стартовал и сошел от нас подальше. «Бавлер, на сколько дней мы уходим?» — спросил меня Аврон. К этому времени нас догнал Ахри. «Я все же пойду с вами, а то начнете тут шуметь топорами да галдеть, всю дичь испугаете!» — перебил он моего помощника, который привычно скривился, когда что-то делалось не так, как он хотел. «Я надеюсь, что всего лишь 4 дня пробудем в дороге. 3 туда, 1 обратно», — повторил я уже несколько часов как заученную формулу. «Самое сложное для нас, потому что мы идем первыми. Ты ведь не был с нами на разметке дороги, которая сейчас ведет к каменоломне?» «Нет, не был. Ты же всегда один ходишь», — с легкой досадой в голосе произнес Аврон. «А сейчас, видишь, ты уже с нами идешь», — я улыбнулся помощнику, чтобы убрать это кислое выражение лица. Ахри понял, что в разговор он не вклеится, и, чтобы не мешать нам, отошел в сторону. Я вытащил разметочный мелок. «Дорогу будем делать широкую. Сразу. Но потом все равно надо будет делать шире, если у нас в этих лесах появится еще несколько поселений». «И какой ширины?» — спросил Аврон. «Чтобы 2 телеги смогли разъехаться и не задеть друг друга», — ответил я и вручил Аврону 2-й мелок. Затем для простоты мы натянули веревку длиной около 50 метров. Начали размечать, двигаясь вдоль веревки по обе стороны. Конральд просто шел рядом, Ахри уже исчез впереди. «Скажи, ты подозревал отшельника в чем-нибудь?» — спросил я наемника. «Нет», — ответил тот. «Ты на его фоне выглядел куда более странным. Поэтому подозревать старика в возможности предательства у меня и в мыслях не было. А еще он обычно предлагал что-то полезное для рассвета. Так что нет, не подозревал. Ни разу». Мы чиркали мелом по деревьям, обводя их на уровне глаз вокруг ствола толстой белой линии, которая даже осенним дождем не смоется. «А что дальше?» — спросил Аврон, догнав нас. Смена деятельности пошла ему на пользу. Он торопился, но делал все аккуратно. А пока мы с Конральдом отвлеклись на разговоры, догнать нас ему не составило труда. «Дальше мы тормознем, дождемся остальных», — пояснил я. «Нет смысла уходить далеко вперед. Лучше мы поможем другим». «А пни?» — спросил Аврон. «Есть уже отработанная технология». В этом моему помощнику пришлось убедиться лично, как только на окраины леса вышел латан и лесорубы. Бревно, трос, пара лошадей дергали на ура, только земля в разные стороны разлеталась. Правда, рубка шла не так быстро, как разметка. Перерубить ствол сосны даже хорошим топором непросто. При этом инструмента у нас за последние недели стало гораздо больше. Появились и двуручные пилы, так что если можно было кому-то взяться за толстое бревно, пользовались этим инструментом. Отточенные технологии проявились чуть позднее. Сейчас движение в обе стороны не планировалось, поэтому на бок сваливали стволы сразу же, как только обрубали с них ветки. Процесс шел на ура. Каждые 2 минуты падало дерево. И мы с Авроном предпочли присоединиться к работникам. Мне нравилось махать топором, а моему помощнику удавалось ловчее справляться с пилой. Конральд предпочел отойти в сторону, чтобы прикрывать нашу экспедицию от бандитов, если они тут водились. Куда более вероятно было встретиться с дикими зверями. Тем не менее, мы прорубили в полчаса все 50 метров веревки. Затем, пока у нас был небольшой перерыв в виде разметки следующей партии деревьев, те, кто остались позади, занялись рубкой веток и расчисткой дороги. По краю леса грунт был мягкий, так что и с пнями он расставался очень легко. Даже помощь лошадей не требовалась. Начало дороги было положено, а первые деревья складывали неподалеку от первоначальной вырубки. Вообще, большая площадка сослужила очень хорошую службу, разместив не только первые бревна, но и большую часть пней. Просушим их и пойдут в костры и печи. «Баблер», — заговорил Конральд, когда мы продвинулись еще дальше. «Неужели отшельник попросту кинул нас?» «Он не кинул нас», — продолжил я. За спинами лесорубов маячила робо-монаха. Мьелдон спешил к нам. «Не просто обманул, он еще и скрылся. Поэтому мы не можем даже предполагать, что он был с Пакшеном. Он мог быть с кем угодно. Поэтому сейчас мы идем к его хижине». «Не совсем его», — добавил Мьелдон, догнав нас. «Ты же помнишь, что сказал Пиракант?» «Прекрасно помню, что сказал ваш главный», — ответил я. «И потому мы идем на всех парусах. Мчим как только можно. Есть у меня и другое предположение. Раз уж мы умудрились дойти даже до безумных предположений, почему не решить, что отшельник такой же, как и вы? С рунами и знаниями? Нет, брось. Представь, что он может поджечь лес вокруг нас. Подожжет, а от нас ничего не останется по итогу», — продолжал я, глядя на Мьелдена. «Я и теперь ни в чем не уверен, понимаешь? И если есть хотя бы малейший шанс на то, что ситуация может стать еще хуже, я должен знать. Тебе я хотя бы еще могу доверять», — ответил я. Следующие веревки позволили добрать первый километр. Я понял, что дело идет не так быстро. До хижины отшельника было куда больше, чем я мог предположить. «Ты сказал 3 дня?» — подошел ко мне Латан. «Я предполагал, что 3 дня. Вероятно, потребуется больше времени. Я пожал плечами, прикидывая, что в действительности пройти лесами около 30 километров — это совсем не 3 дня. Даже при скорости, которую мы выбрали, сделать это быстро не получится. Вероятно, бригада продолжит работу и дальше. Вот только тяжелый сундук надо будет перевести так быстро, как можно. Или все допустимо упростить. Дойти, взломать, забрать необходимое, а потом, когда лесорубы с телегами дойдут, забрать и сам сундук. Мне больше нравилась сама вещица, чем ее содержимое. «Надолго же ты нас закинул сюда, Бавлер?» — покачал головой Латан. Навстречу нам попался Ахри, тащивший на плече молодого оленя. «Ого-го!» — довольно заголосили лесорубы. «Вот так добыча! И не единственная! Там еще есть! Следов много!» — воскликнул Ахри, положил на телегу оленя, скинул лук и отправился дальше на охоту. «Похоже, что у нас сегодня будет отличный улов!» «Ни слова про улов!» — крикнул кто-то из лесорубов. «Я неделю ем одну только рыбу! Уже скоро из ушей полезет!» Похоже, что это был тот самый человек, который возражал против сама, взятого с собой в экспедицию. Лесорубы разразились таким хохотом, что с еще не срубленных сосен посыпалась хвоя. Ахри скрылся за стволами деревьев. «Нам, вероятно, придется покинуть их», — сообщил я Конральду. «Оставим здесь Ахри и Аврона за главных. Мьелдан», — позвал я монаха, — «ты пойдешь с нами до хижины старика?» «Это долго?» — сразу же уточнил он. «Достаточно. Мы оставим веревку другим, пусть размечают. Дорога в эту сторону все равно нужна. У нас не так много возможностей безопасно добывать древесину, чтобы не свести под ноль леса поблизости. Что-то вроде... «Подальше положишь, поближе возьмешь?» — спросил он. «Похоже на то», — кивнул я. «Но чтобы нам успеть, понадобится еще больше рук». «С расчетами у тебя совсем все плохо», — хмыкнул Конральд. «Нет, у нас ведь не обычная экспедиция, потому что мы идем сюда не за деревом, не за едой, не за топливом, а за тем, чтобы понять, кем был этот чертов старик и почему он нас кинул. Кроме того, если мы разберемся с его прошлым, узнаем, куда он делся». «А почему мы тогда сейчас не можем взять ноги в руки и отправиться к хижине этого старика?» — спросил Мьелдон. Конральд его сразу же поддержал. «Кроме того, нам надо добраться туда как можно скорее». «Ну не телепортируется же отшельник туда. И еще он старик. Лошадь прекрасно довезет его до края леса, но дальше он пойдет так же, как и мы». Люди колебались. Я и представить себе не мог, что из-за обилия мнений мы будем спорить вместо того, чтобы работать. Но пока разговор шел, двигалась вперед и разметка. Если бы можно было придумать что-то новое, что-то еще более эффективное, чем распилить и выдрать пенек. Но не сейчас. «Парни!» — Ахри поднял руку повыше над головой, держа на плече еще одного оленя. «Ты их не всех распугал?» — удивился Конральд. «Странно, странно!» И подцокал языком. Второй олень, тоже не слишком тяжелый, как и первый, лег на телегу. «Мы же отошли еще не так далеко», — вслух проговорил я. «Надо бы сходить за помощью. Мы так 100 лет ковыряться будем». И чтобы не тратить времени попусту, я решил дождаться Ахри с еще одной добычей. Он не заставил себя ждать, но принес уже не оленя, а кабаненка, 30 кг весом. «Хорошо, что не хряк», — сообщил я, вскочил на телегу. «Вернусь через час». И отправился в рассвет. Хорошо быть главным. Хорошо, что можно почти без объяснения причин рвануть обратно. Решил отвезти еду. 100 кг мяса, которые там превратятся в заготовки или еду для тех, кто тоже немного подустал от рыбы. Дорога обратно заняла чуть меньше получаса. Мы углубились в лес на 1,5 км всего лишь. А надо было существенно ускоряться. Все как и всегда. «Соберите еще людей!» — скомандовал я, когда начали разгружать добычу. Довольных жителей, которые буквально накинулись на телегу, было довольно много. «Чем больше, тем лучше! И выходите в лес, пока не стемнело!» Желающих выбраться из рассвета, где, как некоторые полагали, временно стало не так безопасно, как прежде, было немало. Размер экспедиции практически удвоился. К тому же валить лес согласились не только простые люди, но еще и недавние военные из Пакшена. «Нас сюда перевели! Так что же мы, не люди, что ли?» Недовольно восклицали они, уверенные в том, что потренироваться в валке леса куда проще, чем сидеть ровно в рассвете. Предупреждать о том, что скоро им еще и форт себе строить, я не стал. Много в чем им еще предстоит тренироваться. Не стал сообщать, но и задерживаться тоже не стал. Только собрал в телегу инструменты снаряжения, чтобы оставить его на краю вырубки. Очередная дорога на юг – отличное прикрытие для тех, кто просто хочет попрактиковаться в махании топором. Но зато я привел подкрепление для лесорубов быстро, еще дотемно. А затем, пока они начали объясняться с уже работавшими, тихо ушел вместе с Конральдом и Мьелденом. «Наша задача – смотреть в оба», – на всякий случай напомнил я. То, что мне говорил Пирокент, крепко засело в моей голове. Если отшельник и правда мог легко разобраться с одним крепким солдатом, что помешает ему сделать то же самое с Конральдом? «Я же видел вашего старика! Неужели он и правда способен?» — спросил Мьелден. «Он на многое способен», — ответил я. «И он достаточно крепкий. Просто не верится, что... Пока тебе не верится, этот старик может уже таких дел наворотить!» — воскликнул Конральд. «Нам лучше идти молча», — ответил монах. Идти 10 км молча было невозможно. И уже через некоторое время Конральд с Мьелденом снова разговорились. Мне вновь показалось, что эта парочка когда-то занималась одним и тем же. И потому не удержался. «Скажи-ка, Мьелден, кем же ты все-таки был до монастыря?» «Предпочитаю о таких вещах не распространяться», — ответил он, но вежливо и даже почти с улыбкой. «У каждого есть свои скелеты в шкафу. Я не стыжусь прошлого, но думаю, что тебе это знать не обязательно». Я фыркнул, но к общей болтовне присоединился. Заговорили про Велленд, место, которое так привлекало монастырь. «И чего бы ты хотел охранять?» — спросил я Конральда. — Людей или раскопки? А то переманят тебя еще. — Не переманят, — уверенно ответил наемник. — Я не думаю, что охранять древности приятнее, чем людей. К тому же в рассвете уже много жителей. А это значит, что и знакомств можно найти полезных куда больше. И с кем мне знакомиться на раскопках? Вот, видел я ваши раскопки. Одни кости. Ничего полезного, ничего приятного. Одна смерть кругом. Вот зачем вам Велент? Велент нам нужен для того, чтобы узнать прошлое, найти тайны, раскрыть их, узнать, что случилось. Поэтому все именно так. Потому так много людей. Почему здесь пустошь? Почему пустошь к западу от полян? Почему города разошлись? Вопросов миллионы! — воодушевленно воскликнул Мьелден. Разве же не здорово понимать, что наша история — это не последние лет 100 или 200? Да и о тех временах никто ничего не помнит. А ведь тогда еще были крепкие союзы, напоминавшие что-то похожее на страну, а не такие текущие города-государства. «Вот это речь!» — впечатлился Конральд. «Ну, если бы я знал, чем помочь, я бы помог». «А если кто-то будет против?» — спросил я. «А если кто-то не хочет, чтобы вы открыли эти тайны? Узнали прошлое мира, что приведет к восстановлению союзов?» «Противники точно будут. Ведь ты же делаешь то, что противно многим», — напомнил мне Мьелден. «Ты создаешь единую и безопасную зону по Неруде, чтобы наши послушники могли безопасно попасть в пустоши на западе». «Орек говорит, что там нечего делать», — произнес Конральд. «Там все жуткое». «Давай не будем о жутком», — попросил я. Мы поднимались вверх по склону, так что дыхание сбилось. Эффект получился неожиданный. «Ты перепугался?» — фыркнул Конральд. «Я тебя отправлю эту жуть охранять, если будешь так шутить», — выпалил я. «Ладно, ладно», — наемник поднял ладони вверх. «Не смешно, согласен». «А ты можешь сделать так, чтобы у нас стало светло?» — попросил я Мьелдена. Тот молча сотворил небольшой шар света, который поднялся над нашими головами. «Гораздо лучше!» И выяснилось, что мы уже пересекли знакомый овраг. Значит, не так далеко оставалось до хижины отшельника. Я примерно понимал, куда мы идем, и потому дальше продолжал держаться того же направления и темпа движения. Минут через 10 показалась хижина. Шар выхватил ее угол, оттенив пустое пространство рядом. Оставив позади своих спутников, я добежал до хижины. Она выглядела точно так же, как и раньше. Ничего нового. Но и старое все было на месте. Сундук. «Это он?» — спросил Конральд. «Да, он самый!» — воскликнул я. «Надо было взять с собой молоток!» Раздосадованно проговорил я, уверенный, что большой и хорошо смазанный замок сломать при помощи простого меча не удастся. «Не вопрос, сейчас все сломаем», — ответил наемник. «Свет!» — бросил он монаху, и сияющий шар вплыл в хижину. Стало гораздо лучше видно. Ярче, приятнее, но все равно хижина казалась брошенной. А вот сундук по-прежнему выделялся на фоне всего барахла, что там лежало. «Не обязательно же ломать сам замок. Можно оторвать петлю», — пояснил наемник, просунул меч наполовину за широкую петлю, уже начав вырывать гвозди, забитые в крышку. Затем он резко наклонил меч. Гвозди заскрипели, вылезая из своих мест, откуда их месяцами никто не вытаскивал. Слетела петля. «Посмотрим, что у нас тут!» Сразу же склонился над содержимым наемник. И через пару секунд воскликнул. «Ух ты!»